Глава 42. 12 декабря 2025 года. Роуз. Из другой комнаты кричит Томас. «Роуз, твой телефон — это Люк». Я вешаю гирлянды на елку. Наша новая кошка Мира тянет их из коробки с рождественскими украшениями. Мы скучаем по Максу, но тот ушел на радугу. Я беру Миру на руки и иду в другую комнату. Кошка протестующе пищит. Томас, сидящий на кровати, протягивает мне телефон. «Как дела, Люк?» «Хорошо, есть новости?» Томас тянется к Мире. Кривлюсь, но позволяю ее забрать. «Я получила грант». «Круто, у тебя получилось, я не удивлен». «Спасибо, я тронута. Люк позвонил только за тем, чтобы узнать о моей работе». «Что насчет тебя? Как в этом году с наградами?» «Стараюсь поменьше об этом думать. Возможно, если притворюсь, что мне плевать, получу что-то крупное». «Как обычно», — смеюсь я. «Тише, сглазишь». Возвращаюсь в гостиную и кухню. Прохожу мимо наполовину украшенной елки. За столом сидит Адди, уткнувшись в сотовый. «Слушай, мне пора. В духовке рождественское печенье, жаль, если сгорит. Кое-кто должен за ним наблюдать, но вместо этого увлекся телефоном». Адди даже не поворачивается. Наверное, просто не слышит мои слова. «Пора готовить праздничное угощение». «Ты меня убиваешь», — вздыхает Люк. «Я все еще скучаю по твоей стряпне. Шерил и воду-то с трудом кипятит». «Все, я тебя не слушаю. Счастливого Рождества, пока». Кладу трубку, не дав Люку вставить ни слова. Звенит зуммер. Адди так и не поднимает взгляда. Спешу к духовке, открываю дверцу. Печенье идеального золотистого цвета. Схватив мягкую подставку для кастрюли, достаю противень. Пахнет вкусно, прям как у мамы. На один короткий опаляющий миг она будто снова оказывается здесь, со мной. Мы вместе на этой кухне, я маленькая, мне 6 или 7 лет. Мы печем печенье, это печенье. Последнее время, лежа в постели, перед сном, на лекциях или просто гуляя по городу, я думаю о маминой жизни. Той, что она прожила, пока не появилась я. Какой была моя мама? О чем мечтала? Сомневалась ли хоть раз в своем выборе, рожать или не рожать меня? Мне хотелось бы познакомиться с ней, по-настоящему познакомиться, как с женщиной. Узнать ее до того, как она стала матерью. Это желание росло и ширилось во мне. Я бы правда этого хотела. Из-за этого желания, можно сказать, страстной тоски по маме, я и подала заявку на грант. На сей раз я провожу опрос среди матерей. Матерей постарше, у которых дети уже выросли и покинули дом. Меня интересует, какова была их жизнь до рождения детей и после их взросления. Я хочу задать им все вопросы, которые задала бы своей маме, окажись она все еще с нами. Кем они были до того, как в их судьбе произошли столь глобальные перемены? Как теперь постфактум они оценивают свое решение? Поступили бы иначе? Скучают ли по своему прежнему «я»? Задумывались ли когда-нибудь, что было бы, выбери они иной путь? Хотелось ли им когда-нибудь встретиться с той другой женщиной, в которую превратились бы, приняв иное решение? При помощи лопаточки я снимаю печенье с противня и убираю на решетку охладиться, а парочку кладу отдельно на тарелку. Я размышляю о других жизнях, которые могла бы прожить, жизнях, где бы решила не рожать ребенка или рожать, или только пыталась бы им обзавестись. Но в любом случае, та ли я Роуз, которая сказала «да», или другая, ответившая «возможно», или отказавшаяся наотрез «нет», ни за что, никогда, или даже какая-то комбинация всех этих женщин, я сейчас здесь. У меня есть ребенок, мой он биологический или нет, неважно. Решение все равно за мной. У меня есть любовь, дружба и семья. И этого достаточно, чтобы пережить сложные времена, дни, месяцы или годы потерь, неизбежные горести нашего существования. Это дарует покой и своего рода счастье. Думаю, на подобное в жизни хочет рассчитывать каждый. Я двигаю тарелку с печеньем, еще горячим из духовки, по кухонному столу Кадди. Она поднимает недоуменный взгляд, потом улыбается. «Хочешь?» — спрашиваю я. И тоже улыбаюсь ей.